Алло. Да, чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе нужно? Старухи! А почему вы злая такая? Валентина Потому что Петровна. злая. От чего? Нахуя мне ваши звонки? Ну, просто вы знаменитый очень, я хотел с вами поговорить. О чем, блядь? О разном. А? О разном. О чем? О разном. О газе? О разном. Блядина, научись говорить! О разном. О чем? О разном. О чем, блядь? Ебаная тебя ебать! О разном. О каком газе? О разном. Каком газе? О разном. Иди нахуй!